Через 10 минут, еще не приведенные к присяге, мы были на верхнем этаже, и нас принялись ощупывать, простукивать и просвечивать. По-моему, врачи нарочно задались целью отыскать у нас хоть какую-нибудь хворь. А уж если им это так и не удастся, то, считай, годен. У одного врача я спросил, много ли народу отсеивают по физнепригодности. Он страшно удивился. То есть... «Нет, мы никого не отсеиваем, да и по закону не положено». «Как?» «Но, извините, доктор, я имел в виду, зачем же тогда вот так страху нагонять?» «Ну, некоторая надобность есть». Он сделал паузу, чтобы треснуть меня резиновым молоточком по колену. Я в ответ слегка легнул его. «Надобность есть, хотя бы для того, чтобы определить, какие обязанности вы в силах исполнять». Но если даже кто-нибудь приедет к нам в инвалидном кресле, будет в придачу слеп на оба глаза и достаточно туп, чтобы настаивать на поступлении, то и для него дело найдется. Скажем, считать на ощупь пушинки у гусениц. Непригодным может оказаться только тот, кому психиатр даст заключение о том, что он не в состоянии понять, о чем сказано в присяге. А-а-а. Доктор. А вы уже были врачом, когда поступали на службу, или вас признали годным и уж после отправили учиться? Я? Он был оскорблен. Юноша, неужели у меня настолько глупый вид? Я вольно-наемный, то есть штатский. Извините, сэр. Пустяки. Но вы уж мне поверьте, воинская служба подходит только людям с психикой муравья. Я вижу, как они уходят и как возвращаются, если вообще возвращаются. Вижу, во что они превращаются. И ради чего? Ради пустой формальности. Ради политической привилегии, за которую им не заплатят ни цента. Да большинство из них просто не в состоянии как следует ею воспользоваться. Дать бы власть медикам. Ну ладно, можете считать мои слова государственным преступлением, изменой, подстрекательством или как там это называется. Однако знаете, юноша, если бы соображаловка у вас хоть чуть-чуть работала, вы уже бежали бы домой, пока не поздно. Эти бумаги следует отдать тому сержанту на входе. И помните, о чем я вам говорил. Я вернулся к ротонде, Карл был уже там. Сержант космофлота глянул в мои бумаги и мрачно изрек. «Оба здоровы до отвращения, если не считать вакуума в голове. Минуту. Сейчас позову свидетелей». Он нажал на кнопку. Тут же явились две секретарши. Одна старая боевая кляча и другая, немногим симпатичнее. Сержант ткнул пальцем в наши бумаги и официальным тоном сказал: «Я настоятельно предлагаю вам, каждый в отдельности, изучить эти документы, определить, чем они являются, а затем, каждый в отдельности, определить, какое отношение каждый из этих документов имеет к двоим находящимся здесь мужчинам». Они восприняли задание как нудную рутину. Да, для них наверняка все так и было. Тем не менее, каждую бумагу они тщательно осмотрели, а затем еще раз сняли с нас отпечатки пальцев. Та, что посимпатичней, вставила в глаз лупу, как у ювелира, и сличила отпечатки от рождения и до сегодняшних. То же самое и с подписями. Копалась она так долго, что я уже начал сомневаться в самом себе. Наконец сержант спросил: «Подтверждаете ли вы, что эти люди способны принять присягу?» «Мы свидетельствуем», — начала старшая, «что медицинское заключение о каждом из них было в установленном порядке составлено компетентной полномочной медицинской комиссией. Психиатры заключают, что каждый из этих людей находится в здравом уме и трезвой памяти. Также ни один из них не находится под воздействием алкоголя, наркотиков, других подавляющих волю химикатов либо гипнотического внушения. Таким образом, эти люди могут быть приведены к присяге». «Очень хорошо». Сержант обратился к нам. «Повторяйте за мной. Я, будучи совершеннолетним, по собственной воле, без принуждения физического, словесного, либо любого другого характера, будучи в установленной форме извещен и предупрежден о сути и значении данной присяги, вступаю в ряды вооруженных сил Земной Федерации на срок не менее 2 лет, либо любой другой по требованию службы.